Глава 19. Я напрягаю свои серые клеточки. Меня точно громом поразило. До последней минуты я не мог заставить себя поверить в виновность Жака Рено. Когда Пуаро обратился к нему, я ожидал, что он с негодованием отвергнет все обвинения, а он стоит у стены, белый как мел, безвольно обмякший, и с его губ срывается это убийственное «ничего». Как тут не поверить? Однако Пуаро, повернувшись к мсье Жиро, спокойно спросил, «На каком основании его арестовали?» «Думаете, я так все вам и выложу?» «Я прошу вас об этом как о личном одолжении». Жиро подозрительно посмотрел на него. Он разрывался между желанием нагрубить Пуаро и соблазном покрасоваться перед соперником своей блестящей победой. «По-вашему, я совершил ошибку?» — усмехнулся он. «Меня бы это не удивило», — ответил Пуаро чуть-чуть лукаво. Лицо Жиро стало багровым. «Эбьен, пойдемте, вы сами во всем убедитесь». Он распахнул дверь, и мы вошли в гостиную, оставив Жака Рено под присмотром двух жандармов. «Итак, месье Пуаро», — начал Жиро, кладя шляпу на стол, «я преподам вам небольшой урок по части новейших методов сыска. Расскажу, как работаем мы, современные детективы, и сколько же сарказма было в его тоне». «Бен, хорошо», — ответил Пуаро, приготовившись слушать. «А я покажу вам, как превосходно умеем слушать мы, старая гвардия». И он откинулся в кресле, закрыв глаза, но тут же приоткрыл их. «Не беспокойтесь, я не усну, буду внимать вам, затаив дыхание». «Само собой», — самодовольно заговорил Жиро, — «я сразу разгадал эту идиотскую затею с чилийцами. Действительно, тут замешаны двое, но никакие это не иностранцы, все это сплошной обман». «Весьма похвально, мой дорогой Жиро», — пробормотал Пуаро. «Оказывается, даже этот коварный трюк со спичкой и окурком не удался им». Жиро метнул на своего соперника свирепый взгляд, но продолжал говорить. «Далее. В этом деле непременно присутствует мужчина, который вырыл могилу. От этого преступления никто не получил выгоды, однако кое-кто думает, что получит ее. Известно, что Жак Рено поссорился с отцом и угрожал ему. Мотив преступления ясен. Теперь о технической стороне дела. В ночь убийства Жак Рено был в Мерлинвилле. Он утаил это обстоятельство, и мои подозрения превратились в уверенность. Затем мы обнаруживаем вторую жертву, убитую тем же самым ножом. Нам известно, когда украли нож. Капитан Гастингс называет точное время. Жак Рено, вернувшийся из Шербура, единственный, кто мог взять нож. Я готов поручиться за всех остальных обитателей дома». Пуаро прервал его. «Тут вы ошибаетесь. Есть еще один человек, который мог украсть нож». «Мсье Стонор, вы хотите сказать? Но он подъехал прямо к парадному входу в автомобиле, который нанял в Кале. О, уж поверьте, я учел все. Мсье Жак Рено прибыл поездом. С момента его приезда до момента, когда он появился здесь, в доме, прошел целый час. Он, конечно же, видел, как капитан Гастингс и его спутница вышли из сарая, незаметно проскользнул туда, взял нож, а потом заколол своего сообщника, который уже был мертв». Жиро пожал плечами. «Возможно, Жак Рено не заметил этого, подумал, что тот просто спит. Несомненно, они виделись после убийства мсье Рено. Во всяком случае, Жак Рено понимал, что появление второго трупа очень запутает дело, и он не ошибся». «Однако, мсье Жиро, не проведешь», — пробормотал Пуаро. «Смейтесь, смейтесь. Я сейчас вам представлю последнее неопровержимое доказательство. То, что рассказывает мадам Рено, — ложь, выдумка от начала до конца. Мы знаем, что мадам Рено любила мужа, однако она лжет, чтобы спасти его убийцу. Ради кого может солгать женщина? Ради себя, ради возлюбленного и, конечно, ради своего ребенка. Вот вам неопровержимое доказательство. Тут уж никуда не денешься». Жиро, раскрасневшийся и торжествующий, умолк. Пуаро не спускал с него глаз. «Вот моя версия», — добавил Жиро. «Что вы на это скажете?» «Только то, что вы не учли одного обстоятельства». «Какого же?» Жак Рено, вероятно, хорошо знал планировку поля для гольфа и понимал, что тело обнаружат сразу, как только начнут сооружать препятствия. Жиро громко расхохотался. «Что за чушь вы сморозили? Да ведь Жак Рено хотел, чтобы тело нашли. Пока не найдено тело и не установлен факт смерти, он не может вступить во владение наследством». Я увидел, как глаза Пуаро вспыхнули зеленым огнем. Он поднялся с кресла. «В таком случае зачем было его хоронить?» — вкрадчиво спросил он. «Подумайте, Жиро, если Жак Рено хотел, чтобы тело нашли как можно скорее, зачем вообще понадобилось рыть могилу?» Жиро молчал. Видимо, этот вопрос застал его врасплох. Он пожал плечами, как бы давая понять, что не придает доводам своего противника особого значения. Пуаро направился к двери, я последовал за ним. «Вы не учли еще одно обстоятельство?» — бросил он через плечо. «Какое?» «Кусок свинцовой трубы», — сказал Пуаро и вышел из гостиной. Жак Рено все еще стоял в холле с бледным, лишенным выражения лицом, но когда мы вошли, метнул в нашу сторону быстрый взгляд. В этот момент на лестнице послышались шаги. Это спускалась мадам Рено. Увидев сына, стоящего между двумя блюстителями закона, она замерла. «Жак!» — сказала она дрожащим голосом. «Жак, что это значит?» Он смотрел на нее остановившимся взглядом. «Они арестовали меня, мама». «Что?» — она пронзительно вскрикнула, покачнулась и тяжело рухнула на лестницу. Никто и опомниться не успел. Мы бросились ее поднимать. Пуаро первым нарушил молчание. Она разбила голову о край ступени. «Думаю, не обойдется без сотрясения мозга. Если Жиро захочет получить показания от нее, ему придется подождать. Сознание вернется к ней вряд ли раньше, чем через неделю». Тут прибежали Денис и Франсуаза, и, оставив мадам Рено на их попечение, Пуаро покинул дом. Он шел, опустив голову, и озабоченно хмурился. Немного помолчав, я все же отважился спросить его. «Стало быть, вопреки всем уликам, вы верите, что Жак Рено невиновен?» Пуаро ничего не ответил. Наконец, после долгого молчания, он сурово сказал. «Не знаю, Гастингс. Есть еще надежда. Жиро, конечно, кругом не прав. Если даже Жак Рено виновен, доводы Жиро здесь ни при чем. Самая веская улика против него известна только мне одному». «Какая улика?» — спросил я потрясенно. «Напрягите ваши серые клеточки. Охватите мысленным взором все дело целиком, и вы сами догадаетесь». Пуаро нередко давал мне такие дразнящие, как я их называл, ответы. Не дожидаясь, пока я что-нибудь соображу, он снова заговорил. «Пойдемте на берег, сядем там где-нибудь, полюбуемся взморьем и подумаем о нашем деле. Разумеется, я могу рассказать вам все, что мне известно, но предпочел бы, чтобы вы сами докопались до истины. Не все же мне водить вас за ручку». Мы устроились на поросшем травой холме, откуда открывался вид на море. «Думайте, мой друг, думайте», — ободряюще сказал Пуаро. «Приведите в порядок свои мысли, действуйте методически, подчините процесс мышления строгой дисциплине. В этом секрет успеха». Честно, стараясь внять наставления моего друга, я принялся перебирать в уме и сопоставлять все подробности этого запутанного дела. Внезапно я вздрогнул. Некая догадка с ошеломляющей ясностью вспыхнула в моем сознании. Мысль лихорадочно заработала, строя мою собственную гипотезу. «Вижу, вам уже пришла в голову какая-то интересная мысль, Монами, превосходно! Мы делаем успехи!» Я приподнялся и раскурил трубку. — Пуаро, — сказал я, — похоже, мы с вами кое-что проглядели. Говорю «мы», хотя точнее было бы сказать «я». Однако вы сами виноваты с вашей вечной манерой скрытничать. Итак, повторяю, мы кое-что проглядели. В этом деле замешан некто, о ком мы совсем забыли. — И кто же он? — спросил Пуаро. Глаза его весело поблескивали. — Жорж Кано.